И мои худшие ожидания оправдались, едва стоило смежить веки. Миссис Макстон и Бетси постарались от души. Ванна с эфирными маслами, чай из мяты, мелиссы и пустырника. И сон сморил меня почти мгновенно. Но что это был за сон? Я в памятной мало что скрывающей черной шелково-кружевной сорочке, Васильковое поле и лорд Кристиан де Вернетти, лежащий рядом и медленно ведущий сорванным стебельком по моему телу от живота вверх до бесстыдной, едва прикрытой кружевами груди. «Сюрприз, моя сладкая!» — издевательски победно произнес дракон, сверкнув зелеными глазами. Судорожно выдохнув, прошипела. «Что-то мне подсказывает, что вы заставили миссис Тотс вложить максимум своих возможностей в имеющийся приворот». Лорд-старший следователь крайне коварно улыбнулся и прошептал, склонившись надо мной. «Еще не максимум, Аннабель. Еще далеко не максимум». «Это несколько бесчестно, не находите?» Вполне обоснованно возмутилась я. Довернетти усмехнулся, затем, отбросив сорванный василек, распростер руку над моей грудной клеткой и паутина, прикрывающего меня кружево, начала таять на глазах. «Прекратите!» — воскликнула я, абсолютно не понимая, что происходит. «Ты забыла добавить слово «пожалуйста», — безжалостно произнес полицейский. Зажмурившись, я процедила. «Пожалуйста!» И ощутила, как ткань моей сорочки возвращается на приличествующее ей место. «Ну вот», — не скрывая победных ноток, произнес лорд Довернетти. «Собственно, теперь можем переходить к разговору». Открыв глаза, как ни странно звучала данная фраза применительно ко сну, мрачно воззрилась на лорда старшего следователя, с одной стороны пытаясь понять механизм происходящего сейчас, с другой — не сорваться и не допустить того, что он уже сделал, увидел и в целом изрядно унизил меня. «Вопрос первый». Лорд Довернетти мягко накрыл ладонью мой живот, и я, как ни пугающе это было, ощутила тепло и тяжесть этого прикосновения. «Я ощутила? Во сне? Да ко всем чертям, что это?» Но спросить мне не дали. «Что тебе передала сестра Мариса?» Ладонь старшего следователя мягко двинулась вверх, к моей груди, правда, в этой медлительности отчетливо ощущалась неотвратимость снежной лавины, сходящей с гор. «Молитвенник!» Я солгала лишь отчасти. «Молитвенник же там тоже был?» «Едва ли!» Довернетти взглянул мне в глаза и властно накрыл рукой мою левую грудь. Жест, за который даже в неприличном обществе дают пощечину. Что уж говорить о приличном, но... Я не пошевелилась. «Какая сдержанность!» — издевательски подметил старший следователь. «Простой расчет», — холодно констатировала я. «Вы меня в данный момент провоцируете довольно грубо и жестко. Соответственно, для вас очень важно, чтобы я начала сопротивляться, и потому я отчаянно пытаюсь понять, что вам даст мое сопротивление». Довернетти взглянул мне в глаза и медленно сжал грудь. «Не больно, но ощутимо». «Ощутимо. И это во сне, и это...» «А черт! Вы способны использовать магию старой школы?» — вдруг поняла я. И с трудом удержала стон. «Следовало ведь понять. Еще тогда, когда мистер Оннер сказал, что профессор Стентон сумел найти всех магов старой школы на пиратском острове. Драконы не просто ее ощущают, как, к примеру, мы. Они способны ее использовать. Дьявол!» «Маленькая мисс Аннабель узнала очередной большой драконий секрет», — констатировал очевидная лорд Довернетти. «И как, страшно?» «Поверьте, если кому-нибудь сейчас и должно быть страшно, то это вам». Я разъяренно смотрела на дракона. «Ведь только одного из нас поутру ожидает сюрприз при взгляде в зеркало, и это буду не я». Довернетти мгновенно сузил глаза, не скрывая собственной ярости, но руку не убрал. «А вы продолжаете?» С готовностью далее выступать в качестве жертвы его недобросовестности предложила я. «Ваши прикосновения я ощущаю. Значит, связь сильнее, чем вам хотелось бы». «Или вам», — парировал дракон, медленно переместив ладонь на вторую грудь. Причем он от процесса явственно получал удовольствие и даже не скрывал этого. «Вам», — с откровенной ненавистью уточнила я. потому что вам, прежде чем скатываться до откровенно низких и грязных методов, следовало бы подумать, что я не отношусь к тем, кто обладает всепрощением, лорд Девернетти. Но если я пыталась воззвать к совести данного дракона, то абсолютно напрасно. У него совесть напрочь отсутствовала. Достаточно вспомнить тот наглый обман с... Мое имя имеется в вашем списке кандидатов в мужья, второе сверху. А вот ощущение собственной безнаказанности явственно зашкаливало. И именно по этой причине, пристально глядя мне в глаза, лорд-старший следователь начал медленное путешествие все той же рукой от груди вниз, собственно, до того места, к которому даже в очень неприличном обществе мужчины просто так не прикасаются. Они для начала как минимум оплачивают подобные развлечения. Что ж, придется признать тот печальный факт, что восстановиться к завтрашнему дню у меня шансов уже нет. Но это было сущей мелочью в сравнении с тем, что лорд-старший следователь, пойдя на поводу своих низменных желаний, предоставил мне полный и беспрепятственный доступ к собственной ауре, видимо, пребывая в искреннем и абсолютно ложном чувстве уверенности в своей неуязвимости. А зря. И, глядя в глаза домогающегося меня дракона, я проговорила. «Трансформатио!» Метаморфоза была мгновенна. Девернетти содрогнулся всем телом. В черно-зеленых глазах потрясенно расширился вертикальный зрачок, а рука, которая немного не дошла до запретного места, хотя, по моему личному мнению, все тело постороннего человека в принципе является запретным местом, начала покрываться черно-зеленой чешуей. И все это причинило полицейскому неимоверную боль. Но я вовсе не испытывала ни капли угрызений совести. «Аннабель!» — Рик, теряющего контроль над собой дракона. Однако это было только началом. «Вакантом!» — добавила я. И все окружающее нас васильковое поле вспыхнуло огнем, пошло трещинами, а камни начали плавиться в пламени, прорывающейся на поверхность лавы. И этот процесс происходил не только с окружающей действительностью. Коже дракона сейчас приходилось не легче. Несомненно, я могла бы остановиться на этом, но имелись опасения, что в таком случае урок лорд Девернетти не усвоит. И я произнесла заклинание призыва истинного облика. «Квот вераймаго!» Девернетти захрипел, выгнулся всем телом, и воспламеняющееся пространство, созданное приворотом иллюзии, потряс рык дракона, частично трансформированного во всю мощь своего увеличившегося тела, нависнувшего надо мной. Господи, как же сильно я порадовалась тому, что все происходящее реально лишь отчасти, и в действительности Девернетти не способен оборачиваться драконом в принципе, потому что сейчас ему было настолько больно, что, боюсь, лорд-старший следователь для начала в ярости спалил бы меня вместе с домом и только после осознал, что сотворил. В том смысле, что позволил мне умереть не настолько мучительной смертью, который явственно сейчас мне желал. «Аннабель!» — рык и шипение, прорывающиеся сильнее лавы. Закинув руки за голову и ногу на ногу, я, устроившись тем самым максимально комфортно, покачивая ногой, довольно вызывающе заметила. «На вашем месте я бы уже переходила к слову «пожалуйста».» Нависающий надо мной дракон, который, если бы и желал перейти к какой-либо форме размножения, то вынужден был бы искать себе партнера по размеру, к примеру, кит был бы в самый раз, испытывая мучительные страдания, осознал, что самому ему из этой ловушки не выбраться и прорычал. «Пожалуйста!» Просьбы в этом слове не было ни капли, но я все же сжалилась и произнесла. «Потест!» Следующие несколько минут Девернетти, хрипя и отчаянно сквернословя, восстанавливал себе прежний облик, а я лежала, откровенно любуясь солнцем, на иллюзорном небосклоне. Солнце здесь, в этом почти постоянно покрытом снегами городе, мне положительно не хватало. Тем досаднее стало, когда пришедший в себя старший следователь навис надо мной, закрывая собой солнце. «Урок усвоен?» — очень вежливо поинтересовалась я, не особо скрывая улыбку. Девернетти неожиданно усмехнулся и вдруг произнес. «Знаете, мисс Вайерти, чем больше смотрю на вас, тем отчетливее понимаю. Я готов пройти через все круги ада, чтобы быть с вами». Возрившись на него со смесью негодования и скепсиса, я язвительно высказала. «О да, я заметила. Правда, начали вы с того, что в ад. И вот мы уже до пламени и лавы докатились. Вы ввергаете меня со всей циничностью и убежденностью в своей безнаказанности дракона и неимоверной запредельной лживостью, ведь вашего имени не было в списке кандидатов в мужья, оставленном мне профессором Стентоном, не так ли? О, несомненно, было так, именно так. Но единственной реакцией лорда Девернетти на мои слова стала наглая ухмылка. Затем последовала издевательская. «Но доказательств у вас не осталось, не так ли, моя дорогая?» Ухмылка стала шире, и дракон добавил. «Что касается моего дальнего родственника, Кристена Девернетти, он на долгий, очень долгий срок покинул Вестернадан. Вы не поверите, удивительное совпадение, но он уехал в тот самый день, как я обнаружил его имя в вашем списке. Как видите, я весьма предусмотрителен». «Я видела, да». «Вы станете моей женой, Аннабель», — уже совершенно без тени улыбки произнес лорд Девернетти. «Желаете вы того или нет?» понимающе протянула я. «Вы в меня влюблены, не так ли?» Дракон медленно прищурил глаза, но отвечать не стал, продолжая все так же пристально взирать на меня. Впрочем, зачем нужны слова там, где и так всем все понятно? У дракона в первой крови есть совершенно идиотская легенда о том, что если провести ночь с девственницей, в которую дракон влюблен, у него проснется память крови, процитировала я поведанное посланием профессора Стентона. Глаза Девернетти сузились значительно сильнее, а после меня практически официально уведомили. «Аннабель, я не намерен обсуждать свои чувства к вам, как и отрицать планы на нашу первую ночь. Вы станете моей женой уже этим утром, просто примите это как данность, потому что я со всей предусмотрительностью, в которой вы могли уже убедиться, попросту не оставил вам выбора». Что ж, на это я могла ответить лишь одно. «В таком случае искренне желаю вам сил, лорд Девернетти, поверьте, они вам понадобятся». Дракон весьма скабрезно усмехнулся, после скользнул взглядом по моему телу, недвусмысленно намекая, на что именно он собирается тратить свои силы. И это был глупый, весьма глупый, более чем глупый поступок с его стороны, потому что у меня все еще был абсолютный доступ к ауре старшего следователя. «Трансформатио», — мстительно произнесла я, собираясь продолжить заклинанием вакантом, а добить проверенным квот в Эраймагу. Но все пошло не по плану, и иллюзия неожиданно лопнула, вмиг возвращая меня в мою спальню и, собственно, в реальность.